Глава 13. Родители Каролины, казалось, совершенно не помнили о времени, которое провели внутри стеклянного шара. По крайней мере, они ничего об этом не говорили, да и Каролина их не спрашивала. Иногда она задавалась вопросом, заметили они или нет, что потеряли 2 дня из жизни в реальном мире, и пришла к выводу, что не заметили. Ну и потом, есть люди, которые ведут счет каждому дню и каждому часу, а есть такие, кто не замечает течение времени. В эту первую ночь снова в собственном доме она положила перед сном стеклянные шарики себе под подушку. После того, как, выйдя в коридор, она увидела руку другой мамы, Каролина вернулась в постель, хотя времени для сна оставалось немного, и опустила голову на подушку. Что-то негромко хрустнуло. Она села и подняла подушку. Осколки стеклянных шариков были похожи на пустые разноцветные скорлупки от птичьих яиц, какие можно найти весной под деревьями. Что бы там внутри шариков ни было, оно исчезло. Каролина вспомнила о детях, которые махали ей руками в лунном свете, прощаясь с ней перед тем, как перейти серебристый ручей. Она осторожно собрала осколки шариков и сложила их в небольшую голубую шкатулку. Раньше в ней хранился серебряный браслет, который Каролина получила в подарок от бабушки, когда была еще совсем маленькой. Браслет давно потерялся, а шкатулка осталась. Мисс Спинк и мисс Форсибл вернулись от племянницы мисс Спинк, и Каролина спустилась к ним в гости на чай. Это было в понедельник. В среду Каролине уже придется идти в школу. Мисс Форсибл снова предложила Каролине погадать на чаинках. «Смотри-ка, как все прекрасно устроилось! Теперь твои дела в полном порядке, милочка!» сказала мисс Форсибл. «Что это значит?» спросила Каролина. «То, что должно было случиться, уже случилось», — ответила мисс Форсибл. «Ну или почти все. Не понимаю, что бы это могло быть?» Она внимательно вглядывалась в кучку чаинок, прилипших к краю чашки. Мисс Спинк недовольно потянулась к чашке. «Ну что же ты, Мириам, дай-ка мне посмотреть». И посмотрела в чашку через очки с толстыми линзами. «Нет, дорогая, я понятия не имею, что это может означать. Очень похоже на руку». Каролина тоже посмотрела в чашку. Кучка чаинок действительно немного напоминала тянущуюся за чем-то руку. Шотландский терьер Хэмиш спрятался под стул мисс Форсибл и не желал оттуда вылезать. «По-моему, он с кем-то подрался», — сказала мисс Спинк. «У него на боку глубокая рана. Бедный пес. После обеда мы покажем его ветеринару. Хотела бы я знать, кто это сделал». «И так осталось кое-что сделать», — поняла Каролина. В последнюю неделю каникул погода была отличной, словно напоследок она пыталась оправдаться за дождливые холодные дни. Когда Каролина вышла из квартиры мисс Спинк и мисс Форсибл, ее позвал сумасшедший старик сверху. «Эй! Эй ты! Каролина!» прокричал он, перегибаясь через перила. «Меня зовут Каролина», — сказала она. «Как поживают ваши мышки?» «Что-то их напугало», — сказал старик, почесывая усы. «Может, в доме завелась ласка? Кто-то завелся. Я сам слышал ночью. В моей стране мы ставили на них капканы, клали туда немного мяса или кусок гамбургера, и когда зверь приходил полакомиться, бэм! Капкан срабатывал, и никто нас больше не беспокоил. Мышки так напуганы, что даже не прикасаются к своим музыкальным инструментам». «Я не думаю, что тут поможет мясо», — сказала Каролина, потрогала черный ключ, висевший у нее на шее, и пошла домой. Она уже умела мыться самостоятельно, и поэтому даже в ванной ключ оставался у нее на шее. Она вообще его теперь не снимала. Каролина легла спать. Она почти заснула, но, услышав, что в окно спальни кто-то скребется, вскочила с кровати и отдернула шторы. Белая рука с ярко-красными ногтями в мгновение ока спрыгнула с оконного выступа и, нырнув в водосточную трубу, скрылась. С наружной стороны окна на стекле виднелись глубокие борозды. В эту ночь

Каролина прогулочным шагом пересекла лужайку и направилась к старому теннисному корту, размахивая на ходу черным ключом на веревочке. Несколько раз ей казалось, что уголком глаза она замечала, как в траве мелькало что-то белое. Это что-то старалось держаться от нее на некотором расстоянии. Она попробовала посвистеть, но у нее ничего не получилось. Тогда она громко запела песню, которую сочинил для нее папа, когда она была совсем маленькая. Эта песня всегда ее очень смешила. «Я свою малышку серенькими глазками накормлю мороженым, сладкой вкусной кашкой, обниму покрепче, рядом посажу. И на ушко тихо вот что я скажу. Ни за что на свете я наверняка не засуну дочке в сэндвич червяка». Так она пела, шагая по саду, и голос ее почти не дрожал. На пикнике у кукол ничего не изменилось. Каролина была рада, что день не ветреный. Маленькие пластмассовые чашки с водой, придерживающие скатерть, стояли на местах, как и было задумано. Она с облегчением вздохнула. Теперь ей предстояло сделать самое трудное. «Привет, куклы!» — сказала она радостно. «Пора пить чай!» Она подошла к скатерти. «Я принесла вам волшебный ключик», — сообщила она куклам. «Для того, чтобы наш пикник стал еще веселее». Каролина нагнулась и очень осторожно положила ключ на скатерть. Веревочку она не выпускала из рук. Каролина задержала дыхание, надеясь, что наполненные водой чашки, прижимающие скатерть, выдержат вес ключа и не рухнут в колодец. Ключ лежал на самой середине бумажной скатерти. Каролина отпустила веревку и сделала шаг назад. Теперь все готово для встречи с рукой. Она обернулась к куклам. «Кому положить вишневого пирога?» — спросила она. «Джемайма, Розочка, Примула». И Каролина положила перед каждой куклой кусок воображаемого пирога на воображаемую тарелку, при этом оживленно болтая с ними. Краешком глаза она увидела, как что-то белое, прыгая с дерева на дерево, подступает к ней все ближе и ближе. Каролина заставила себя не смотреть в ту сторону. «Джемайма!» — сказала Каролина. «Вот негодница! Ты уронила пирог! Теперь мне придется принести тебе новый кусок!» Она обошла кукольный пикник и оказалась с другой стороны колодца. И стала делать вид, будто подбирает упавший кусок и отрезает Джемайме новый. Рука появилась внезапно и бесшумно. Она пробежала по траве, наступая на кончики длинных пальцев, и с легкостью запрыгнула на пень. На мгновение она застыла в неподвижности, как краб с растопыренными клешнями, и, скрипнув ногтями, сделала свой победный прыжок в самую середину бумажной скатерти. Время для Каролины словно остановилось. Белые пальцы сомкнулись вокруг черного ключа, но под весом руки пластмассовые чашки разлетелись в стороны, и бумажная скатерть, ключ и правая рука другой мамы рухнули в темный провал колодца. Едва дыша, Каролина начала считать. На цифре 40, глубоко внизу, она услышала глухой всплеск. Однажды ей кто-то рассказал, что если солнечным днем посмотреть со дна колодца наверх, можно увидеть ночное небо и звезды. Ей стало интересно, сможет ли рука полюбоваться на звезды оттуда, где она теперь оказалась. Каролина положила на место тяжелые доски и постаралась сдвинуть их как можно плотнее. Она не хотела, чтобы кто-нибудь по неосторожности упал в колодец, и очень не хотела, чтобы из него кто-нибудь выбрался. Каролина складывала своих кукол и чашки в картонный ящик, когда что-то привлекло ее взгляд. Она выпрямилась как раз вовремя, чтобы увидеть, что к ней приближается черный кот. Его хвост был поднят и изогнут знаком вопроса. Она не видела кота несколько дней, прошедших с момента возвращения из дома другой мамы. Кот подошел, прыгнул на доски, закрывавшие колодец, и подмигнул Каролине одним глазом. Потом соскочил на траву, лег, повернулся на спину и радостно заерзал. Каролина нагнулась и погладила мягкую шерсть на животе. Кот замурлыкал от удовольствия. Когда кот наигрался, он встал на ноги и пошел к теннисному корту, как крошечный кусочек ночи в полуденном солнце. Каролина вернулась домой. Мистер Бобо поджидал ее на дорожке. Он потрепал девочку по плечу и сказал: «Мышки сказали мне, что все хорошо.